От возвращения Конфуция в Лу до его смерти 483-478 годы до нашей эры. Возвращение его в Лу было устроено учеником Жань Ю, который, как мы уже видели, отправился служить к Цзыкану в 491 году до нашей эры. В 483 году Ю участвовал в военных действиях против Цзы. И так как он их вел успешно, то Цзыкан спросил его, как он обучился военному делу, было ли это естественным его свойством или же он его изучил. Он отвечал, что изучил его от Конфуция и распространился в необычайных похвалах этому философу. Начальник объявил, что он желал бы пригласить Конфуция опять домой в Лу. «Если вы так сделаете, — сказал ученик, — то берегитесь и не позволяйте, чтобы посредственные люди становились между вами и им». Вслед за этим Кун послал трех чиновников с соответствующими дарами в Вэй пригласить скитальца домой, и он вернулся с ними. Событие это случилось на 11-м году герцогства герцога Гэ, который наследовал Цзыну, и, по словам Кунфу, потомка Конфуция, приглашение исходило именно от него. Мы можем предположить, что в то время, как Цзыкан придумал это, он представил свои мысли на одобрение герцога. Событие это случилось в весьма подходящее время. Только перед этим у философа спрашивал совета один чиновник Вэй о том, как ему надо поступать при ссоре с другим чиновником. И так как Конфуцию не понравилось, что к нему отнеслись по такому предмету, то он приказал запрячь свою коляску и готовился уже оставить государство, восклицая: «Птица выбирает себе дерево, а не дерево гонится за птицей». Кунван пробовал было извиниться и убедить Конфуция остаться в Вэй. Но в этот самый момент явились посланники из Лу. Конфуцию шел теперь 69-й год. Мир к нему не был слишком любезен. В каждом государстве, которое он посещал, он встречал какое-нибудь разочарование или горе. Конфуцию оставалось еще 5 лет жизни, но и они не были радостнее его прошлого. Действительно, он достиг того состояния, как он говорит нам, в котором он мог следовать влечениям своего сердца, не отступая от того, что он находил правильным. Но другие люди, тем не менее, не были склонны поступать по его советам. Герцог Г. и Цзыкан часто беседовали с ним, но он не имел веса в управлении государственными делами, и мудрец решил заняться окончанием своих литературных трудов. Он написал, говорят, предисловие к Шу Цзин, тщательно продумал все обряды и церемонии, установленные мудростью древних королей и мудрецов, собрал и привел в порядок древнюю поэзию и предпринял реформу музыки. Он сам говорит нам: «Я вернулся из Вэй в Лу, и тогда была реформирована музыка, и обрывки императорских песен и похвальных песен были приведены в должный порядок». Он посвятил много занятий идзину. И Сыма Цянь говорит, что кожаные ремешки, которыми таблички его книг были связаны между собою, трижды износились. Если бы можно было прибавить еще несколько лет к моей жизни, сказал он, я мог бы отдать 50 лет на изучение. И только тогда, пожалуй, я мог бы сделать работу без больших ошибок. В продолжении этого времени, можно предполагать, он снабдил Цзэн-цзы материалами для классической книги о сыновнем благочестии. В том же году, как он вернулся, Цзикан послал Жанью спросить его мнение насчет дополнительных налогов, которые он хотел установить для народа. Но Конфуций отказался дать какой-нибудь ответ, рассказав своему ученику причины своего неодобрения предполагаемой меры. Она, однако, была приведена в исполнение на следующий год при посредстве Ю, по случаю чего, должно быть, Конфуций сказал своим ученикам: «Он не мой ученик. Бейте в барабан, мои милые дети, говорите против него». 482 год был отмечен смертью сына его, Ли.